Глава 5.6. Компактность округа. Общим убеждением является то, что избирательные округа должны быть компактными, то есть иметь тесно, без промежутков расположенную территорию. Низкое значение показателя компактности указывает на вероятность несправедливого джерримендеринга. Существуют различные подходы к оценке степени компактности формы округа: изоперметрические, дисперсные, инерционные и другие. Большинство из них основано на сравнении геометрии округа с базовыми фигурами. Обилие методов оценки компактности формы территории связано с тем, что для разных задач и разных случаев требуются разные подходы к измерению. Самыми простыми методами можно было бы считать сравнение абсолютного отклонения от центроида округа, расстояние до наиболее удаленной от него точки, или сумму расстояний между центроидом округа и всеми избирательными участками, возможно, взвешенную на численность населения в каждом участке. Однако такие меры не дают представления, собственно, о форме округа. Чаще всего для оценки компактности используют изоперметрические методы, то есть основанные на величине периметра округа. Самый простой подход – вычислить общую длину границ округа. Чем более сложная и некомпактная у него конфигурация, тем выше будет длина границы. Недостатком этого подхода является то, что длина границы географического объекта рассчитывается как сумма периметров, составляющих ее отрезков, а значит, она зависит от масштаба анализа и имеющихся у нас данных. Наиболее распространенный метод оценки степени компактности избирательного округа – тест, названный в честь его разработчиков, юристов Даниэля Полсби и Роберта Поппера. Аналогичный тест был также разработан для задач палеонтологии Эриком Коксом еще в 1927 году. Он основан на изоперметрическом коэффициенте, отношении площади избирательного округа к площади круга, длина окружности которого равна периметру фигуры избирательного округа. Показатель теста Полеби-Поппера измеряется в интервале 0,1, так, что 0 отражает полное отсутствие компактности, а 1 – абсолютную компактность. Округ имеет форму наиболее компактной фигуры – круга. Недостатком теста является его чувствительность к разрешению картографических данных, которые искажают извилистость границ округа, особенно береговой линии. Особую сложность представляют неконтинуальные избирательные округа, то есть состоящие из нескольких частей. В этом случае необходимо считать тест отдельно для каждой из частей округа. Близкий к принципу Полсби-Поппера тест Джозефа Шварцберга основан на идее отношения периметра округа к длине окружности, окаймляющей округ с площадью, равной площади избирательного округа. Норман Паунс предлагал близкую идею считать, какой процент периметр округа составляет от периметра, являющегося длиной окружности круга, равного площади избирательного округа. Тест Шварцберга, как указывает советский географ Юрий Фролов, является приложением для электоральной географии очень старого подхода, известного, по крайней мере, с формулы Нагеля еще 1835 года. Для сравнения, результаты теста Шварцберга для квадрата будут равны 1,13. Если свести тест к диапазону 0,1, то есть взять его как отношение к единице, 0,88. Для равностороннего треугольника 1,29 и 0,77, а для пятиконечной звезды 1,95 и 0,51 соответственно. Еще одной мерой компактности, основанной на отношении периметра к площади, является предложенный психологами тест Атнева-Арнольда. В то же время нельзя не заметить, что все три изоперметрических теста Полеби-Поппера, Шварцберга и Атнева-Арнольда являются вариациями друг друга. Оригинальный вариант расчета изоперметрического индекса компактности нашли Марк Фланерти и Уильям Крамплин, предложив считать его на основании типичного коэффициента отношения площади к периметру округа. Вторая группа методов оценки компактности – дисперсные. Они, в свою очередь, делятся на две подгруппы, основанные на площади территории и ее длине и ширине. Дисперсные методы, основанные на размере территории, предполагают оценку отношения площади избирательного округа к площади определенной минимальной фигуры, которая полностью окружает избирательный округ – круга, тест Риока, прямоугольника, тест прямоугольного Риока, шестиугольника, тест Гейслера или многоугольника, выпуклой оболочки, тест Ниеми. Еще вариантами являются поиск отношения площади максимального вписанного круга к площади минимального вне вписанного круга, тест Скю, или к площади самого избирательного округа, тест Эренберга. Расчет отношения площади пересечения формы избирательного округа и круга равный площади к сумме их площадей, тест Ли-Салли, или, наконец, оценка отношения площади избирательного округа в знаменателе к перекрывающей площади, возникающей при наложении округа и его отражения по горизонтальной или вертикальной оси в числителе. Все эти методы являются довольно сложными для исследования. Некоторым упрощением можно считать, пожалуй, только тест Гиббса с отношением площади избирательного округа к площади круга с диаметром, равным длине наибольшей оси округа, который легко провести, зная только площадь округа и диаметр между его крайними точками. Следующая подгруппа дисперсных методов основывает измерения на показателях длины и ширины избирательного округа. Для этого используют отношение длины максимального диаметра избирательного округа в знаменателе к длине максимального перпендикуляра к максимальному диаметру в числителе. Отношение ширины и длины прямоугольника с минимальным периметром, который полностью окружает избирательный округ, максимальное отношение ширины и длины прямоугольника, который полностью окружает избирательный округ и касается четырех его крайних точек, отношение ширины и длины, в котором первая является длиннейшей осью округа, а вторая – длиннейшей осью прямоугольника, который полностью окружает избирательный округ и касается четырех его крайних точек, отношение диаметра максимально вписанного в избирательный округ круга к диаметру минимального вне вписанного в избирательный округ круга, отношение радиуса круга, равного площади избирательного округа, к радиусу вне вписанного в него круга, отношение между минимальным и максимальным расстоянием между границами избирательного округа, разницу между длиной максимального диаметра избирательного округа и длиной максимального перпендикуляра к максимальному диаметру, разницу расстояний между самой северной и самой южной точками и самой западной и самой восточной точками округа. Наконец, оригинальным подходом является метод, основанный на поиске момента инерции избирательного округа. Момент инерции в общем виде равен сумме произведений элементарных масс на квадратах расстояний до базового множества точки, прямой или оси. Момент инерции для избирательного округа – это нормированная дисперсия расстояний от всех точек округа до центра его тяжести.